Ты очень популярен в Украине, я это знаю точно. Потом ты заявил, что не поедешь, потому что тебе страшно. Что произошло? Страшно было, да. Что произошло? Откуда появился страх? Если у вас просто человечек, который в прямом эфире зарезал другого человека и не сел в тюрьму. В прямом эфире зарезал? Да. Может, я сейчас пизжу, мне про него так рассказали. Есть человечек, это глава правого сектора, по-моему, Украины. По-моему, так. Стерненко? Да. А он не зарезал, он убил и не в прямом эфире. Он ножом пырнул, да? Ну, там Но убил? Убил насмерть, да? И не сел. Но убил и не сел. Факт. Убил и не сел. Но и вот этот человек выкладывает себе на страницу мою фотографию и говорит, в следующий раз, когда он приедет, встречайте его. Понятно. Поэтому мне страшно. Понятно. Понимаю. И после инцидента в Одессе приехали вот эти нацики, блядь, разъебали клуб, разрисовали баллонами, подожгли покрышки, вытащили директора, заставили извиняться. Ты это знаешь? Нет. Вот теперь знаешь. Нет. Поэтому мне страшно. Поэтому мне страшно. Потому что мои пацаны не могут туда оружие повезти с собой. Поэтому мне страшно.